Не рожай. Созависимые свекрови, которые просят не рожать внуков или пытаются вмешаться в медицинские решения, на самом деле очень боятся потерять власть и контроль. Рождение внука может означать потерю части этого контроля, так как внимание и эмоциональные ресурсы сына переключаться на его собственную семью. Это может вызывать у свекрови сильное беспокойство и ощущение угрозы. Она может испытывать ревность и стремиться соперничать с младенцем за внимание. Попытка вмешаться в репродуктивные решения может быть проявлением нарушения границ и желания управлять всеми аспектами жизни сына и невестки. Это также может быть попыткой избавиться от самой невестки. Ведь если нет ребенка, то развестись намного легче. Я вышла замуж в 17 лет, в 19 родила сына. Когда ему был год, я снова забеременела. Двойней, когда свекровь, на тот момент ей было 39 лет, узнала, закатила истерику и избила меня. Била ногами по животу. Я на полу калачиком скрутилась, но не помогло. Выкидыш. Никогда ей не прощу. 3 года муж с ней не общался. Я не общалась лет 6-7. Потом начали здороваться. После примирения еще очень много дерьма делала. Итог. Сейчас с ней никто не общается. Ни ее сын, ни ее внуки. У меня 3 взрослых сына, и я недавно сама стала свекровью. Всегда думала, ну, наверное, сама стану свекровью и пойму, что такое ревность. Но ничего подобного нет. Я свою дочь обожаю. Совсем не вмешиваюсь. Стараюсь баловать. Она у меня прелесть. Но бывшая свекровь меня сломала. Очень долго была в терапии после ее выходок и ее сыночка, который теперь тоже бывший. Если рассказать все, что она делала, то это будет пострашнее, чем все истории здесь. Я выжила, но я больше никогда не выйду замуж, потому что есть жуткий страх. Когда у моей мамы было кровоизлияние, 1-й месяц беременности, она вызвала врача и еле держалась в сознании. Ее свекровь спросили, спасать ли ребенка. Она шепотом ответила «нет». Я лишилась старшего брата. Теперь это бывшая свекровь. Бывшая свекровь напала на меня в состоянии аффекта и хотела убить перед моими детьми, и их тоже. Я отбилась и выгнала из дома. Далее она пошла и убила свою родную сестру, которая спала у нее в гостях. Она ее забила, представляя меня. Старший сын задним числом состряпал ей недееспособность и шизофрению. Предложила денег на аборт ее же внука от ее же сына и, по совместительству, моего мужа, уже экс-мужа. Сказала, что мы с мужем не подходим друг другу. Когда я была беременна 1-м ребенком, в городе было сильное задымление из-за лесных пожаров. Моя будущая тогда еще свекровь приносила мне вырезки из газет о том, с какими уродствами и отклонениями рождаются детки, если мама вынуждена дышать дымом от лесных пожаров. Я так переживала, очень хотела родить этого ребенка. Она настаивала, чтобы я делала аборт. Слава богу и поддержке мужа, и моим родителям я родила прекрасного мальчишку. В общем, нервы мне трепало славно. Зато на выписке из роддома свекровь с гордостью вещала на камеру, как она ждала внука. Велела есть какой-то гриб во время беременности и давала траву пить. В итоге, как оказалось, это провоцирует выкидыш. Моя свекровь просила сделать аборт и не рожать внука, потому что какая она бабушка. Но я родила, и она общается с внуком, как ни в чем не бывало. Через 7 лет ее дочка заявила, что у нее детей никогда не будет. Она стала сближаться с внуком и приговаривать, что он у нее единственный. Моя посоветовала сделать аборт. Беременна близнецами. Старшего сына за 3 года 1 раз увидела вживую, а дочь – никогда. Но утверждает, что любит их. Моя мне сказала, когда я забеременела дочей, что ей этот внук не нужен. Эта внучка не нужна. Отправляла на аборт, что я виновата в том, что забеременела, а сыночка ее ни при чем. Мне надо было таблетки пить. Что ж не сыну-то ее? Моя после того, как я спустя 8 лет брака, наконец смогла родить ребенка, сказала, что больше рожать не надо. А еще ходит по бабкам и кладбищам с моей фотографией. Обосрали меня всей семьей и сделали вид, что они обиделись. Почти год не общаемся, и слава богу.